«Кажется, понял», — ответил Дрейк. «Ясно, ребята?» «Ясно», — сказал Уиллер. «Тогда за работу», — произнес Мейсон. Он проводил сыщиков взглядом. Лицо у него при этом было замкнутым и суровым, словно изваянным из гранита. В темной глубине жесткие глаз тлели искры. Когда дверь за сыщиками закрылась, он произнес: «Поль, Клинтону Фоули была послана из Мидвика телеграмма за подписью женщины, которая выдавала себя за жену Фоули, с просьбой отказаться от судебного преследования Картрайта. Мне нужна фотокопия оригинального бланка. Ты можешь это устроить?» «Придется попотеть», — заметил Дрейк. «Черт с ним. Я хочу, чтобы ты раздобыл копию». «Сделаю, что смогу, Перри. Попробуй прямо сейчас». Поль Дрейк потянулся к телефону, замер с протянутой рукой, потом сказал: «Пойду-ка позвоню из соседнего кабинета. Не уходи, у меня для тебя кое-что есть». «У меня для тебя много чего есть», — ответил Перри Мейсон. «Только пока я не собираюсь тебе рассказывать». Дрейк вышел в смежный кабинет, закрыв за собой дверь. Он отсутствовал 5 минут, а вернувшись, кивнул Мейсону. «Думаю, удастся устроить», — сказал он. «Прекрасно», — заметил Мейсон. «А теперь расскажи, что ты выяснил». Зазвонил телефон. Жестом призвав Мейсона к молчанию, Поль Дрейк снял трубку, сказал «Алло» и стал слушать. «Адрес имеется?» — наконец спросил он, кивнул и повернулся к Мейсону. «Запиши, Перри, будь добр. Вон там на столе карандаш и бумага». Мейсон подошел к письменному столу, взял листок и приготовился записывать. «Валяй», — сказал он. Поль Дрейк начал медленно диктовать. «Отель Бридмонт». «Бридмонт». «Угол 9 и Масонской». «Номер 764. Имя миссис Дейнджерфилд. Верно?» Послушав с минуту, он кивнул Перри Мейсону. «Вот так, Перри», — произнес он. «Все», — и повесил трубку. «Что это за имя?» — спросил Перри Мейсон. «Под ним», — ответил Поль Дрейк. «Миссис Бесси Форбс остановилась в отеле в нашем городе. Хочешь с ней встретиться? Она в номере 764». Перри Мейсон испустил вздох облегчения, сложил листок и сунул в карман. «Вот теперь, — заметил он, — дела у нас начинают клеиться». «Хочешь сразу к ней отправиться?» — спросил Поль Дрейк. «Сперва нужно поговорить с этим водителем», — ответил Мейсон. «Придется доставить его прямо сюда, у меня нет времени ездить». «Что такого важного в этом таксисте?» «Хочу с ним поговорить. И поговорить первым», — сказал Мейсон. «Кроме того, мне нужна стенографистка, чтобы записать разговор. По-моему, придется вызвать в контору Деллу-стрит». Поль Дрейк посмотрел на него с улыбкой. «Об этой девочке можешь не беспокоиться», — сказал он. «Она уже на рабочем месте. Не так давно звонила узнать, нет ли от тебя известий. Я сообщил, что ты подал сигнал бедствия, потребовав снять наблюдение за домом Фоули, и что, по-моему, речь идет о важном деле. Так она сказала, что поедет в контору и будет там ждать». Перри Мейсон медленно кивнул. «Только такая работа, — произнес он, — имеет цену». Снова зазвонил телефон. Дрейк снял трубку, сказал «Алло», послушал с минуту и дал знак Мейсону. «Ребята разыскали таксиста, Перри. Они с ним еще не успели поговорить, но узнали в центральной диспетчерской, где он находится. Он только что заезжал отметиться. Скажи ребятам, пусть сядут в это такси и едут ко мне в контору. Водителя пусть заставят подняться. Придумай, под каким предлогом. Пусть скажут, что нужно снести вниз дорожный сундук или там чемодан, все что угодно, лишь бы он поднялся ко мне. И скажи им, чтобы не теряли ни минуты». Дрейк кивнул, передал указание Мейсона, повесил трубку и посмотрел на адвоката.